Эрнандо Мецца проживал в приятном, но не слишком, районе Кораллы, который, в отличие от остального Майами, практически не изменился за последние 20 лет под защитой собственной обыденности. Домишко нашего клиента находился всего лишь в миле от района, где жила Дебора, практически по соседству. К несчастью, это никак не поспособствовало проявлению соседских чувств ни одного из них. Все началось, как только Дебора постучала в его дверь. Моя сестра была взбудоражена, и я сразу это понял, потому как она покачивалась с носка на пятку и явно рассчитывал, что напала на след. Потом дверь скрипнула и открылась внутрь дома, прямо на Мэтсу. Дебора прекратила дергать ногой и пробормотала. Блять. Пробормотала себе под нос, разумеется, но вряд ли неразличимо. Мэтс услышал ее и ответил. «Сама Манда». И уставился на мою сестру с откровенной враждебностью. Тем более удивительной, что он при этом сидел в инвалидном кресле с электроприводом и был явно не в состоянии управлять собственным телом, разве что некоторыми пальцами. Одним пальцем он как раз ткнул в джойстик, закрепленный на ручке кресла, и выплюнул. «Холь надо. Ты явно не из свидетелей Иеговы. Тупая на вид слишком. Продаешь что-нибудь, да? Ну чё ж, я б себе новые лыжи прикупил, бля». Дебора кинула взгляд в мою сторону, но я лишь улыбнулся. У меня не нашлось для нее ни совета, ни догадки. А сестра почему-то разозлилась, нахмурилась, сжала губы в ниточку. Снова обернулась к Мэтце и попросила замечательно поставленным полицейским голосом. «Вы Эрнандо Мэтца?» «Ага, то, что от него осталось. А вы что, копы, что ли? А, оштрафуете меня за то, что я катался без штанов по городу?» «Мы бы хотели задать вам несколько вопросов», — сообщила Дебора. «Можно войти?» «Нет», — отозвался он. Дебора уже занесла было ногу, даже подалась вперед, рассчитывая, что Мэтца, как все нормальные люди, впустит ее в дом. Потом вздрогнула и сделала шаг назад. «Прошу прощения». «Нет», — протянул в ответ Мэтца, словно обращался к идиотам, не способным осмыслить концепцию отказа. «Нет, войти нельзя». И снова ткнул пальцем в свой пульт управления, отчего кресло угрожающе дернулось в нашу сторону. Дебора резво отскочила. «Ладно», — фыркнула она, — «тогда прямо здесь». «О, да», — подхватил Мэтца. «Давай прямо здесь». И несколькими нажатиями кнопок на джойстике подергал свое кресло взад-вперед. «О, да! Да, крошка, давай!» Подозреваемый умело перехватил инициативу. «И чему этих копов только учат?» Дебора невольно отступила, ошарашенная сексуальным домогательством из инвалидного кресла. А Мэтца погнался за ней на своей коляске, хрипло выкрикивая. «Ну уже, милочка, куда ты? Куда?» «Прошу прощения, если вам кажется, будто я испытываю какие-то эмоции, но иногда я и впрямь чувствую некий приступ сочувствия к Дебре. Она ведь изо всех сил старается, правда?» В общем, пока Мэтца кружил вокруг, натравливая на Дебору шаткое кресло, я шагнул ему за спину, нагнулся и отсоединил провод от аккумулятора. Движок умолк, кресло дернулось и застыло. И остался только звук бессильно нажимаемых кнопок, да вдалеке завыла сирена. Майами в лучшем своем проявлении – это город двух культур и двух языков. И те из нас, кто погрузился в оба, давно обнаружили, что у другой культуры можно научиться новому и восхитительному. Я всегда исповедовал данный подход, и теперь он мне воздался. Поскольку Мэтца был виртуозом, как в испанском, так и в английском. Начав со впечатляющих, хотя и обыденных ругательств, он в полной мере раскрыл свой артистический талант и дальше принялся обзывать меня совершенно неведомыми мне кличками, обозначающими удивительных существ, которых можно отыскать, пожалуй, лишь в параллельной вселенной Иеронима Босха. Этот перформанс звучал тем более невероятно, что Мэтца ни на миг не замолкал, несмотря на свой полузадушенный голос. Я искренне изумлялся, и Дебра, кажется, тоже, потому что мы оба стояли и молча слушали, пока Мэтца наконец не выдохся на финальном «Пидарас!». Тогда я его обогнул и встал рядом с Деборой. «Не надо», — попросил я нашего подозреваемого. «Это чересчур по-простецки, а вы настоящий виртуоз. Как это у вас было? Тошнотворный говнолис, а опоссум ебаный. Это же восхитительно!» Я воздал ему должное скромными аплодисментами. «Включи обратно, ты, собака сутулая!» — потребовал Мэтца. «Тогда посмотрим, кто из нас посмеется». «Чтобы вы нас задавили этим своим спортивным внедорожником?» — уточнил я. «Нет уж, спасибо». Дебора оклемалась и вспомнила, кто тут главный. Нахмурившись, она отодвинула меня в сторону. «Мистер Мэтца, мы хотим задать вам несколько вопросов. Если вы откажетесь сотрудничать, я забираю вас в участок». «А ты попробуй, сучка», — вякнул он. «Тот-то мой адвокат порадуется». «Знаешь, давай лучше просто оставим его здесь», — предложил я. «Кто-нибудь сдаст на металлолом». «Эй, включи обратно ты мешок с говном лягушачьим». «Он уже повторяется», — заметил я, обращаясь к Деппере. «Наверное, мы его утомили». «Это вы угрожали убить директора управления туризма?» — спросила Дебора. И Мэтц вдруг заплакал. «Малоприятное зрелище, скажу я вам». Голова его нервно дергалась, по лицу текли слюни и сопли. «Сволочи! Лучше бы они меня прикончили!» Он шмыгнул носом, но так слабо, что не смог даже втянуть воздух. «Вы только гляньте, гляньте, что они наделали!» «А что они наделали, мистер Мэтца?» — спросила Депп. «Посмотрите на меня!» — схлипнул он. «Вот что! Посмотрите! Я живу в этом ебучем кресле. Даже сам поссать не могу. Мне нужен санитар, чтоб придерживал мой член!» Мэтца поднял голову сквозь слезы и сопли. В его взгляде сверкнул самый настоящий вызов. «А вы бы не хотели полишить таких уебков?» «Вы сказали, это они с вами сделали?» — уточнил Депп. Он снова шмыгнул носом, опять безуспешно. «Производственная травма, блядь. Я ехал по служебным делам, но они сказали нет. Авария, несчастный случай, платить мы не будем. А потом меня уволили». Дебора открыла и закрыла рот, шумно лязгнув зубами. Похоже, она чуть было не спросила что-то вроде «Где вы были прошлой ночью?» между 16:30 и 17:00. Но потом догадалась, что он-то был здесь, в своем кресле. Впрочем, Мэтц и так все понял. «Что?» Он с усилием хлюпнул носом и на этот раз даже умудрился втянуть сопли. «Неужели их кто-то наконец-то прикончил? И вы решили, что я не смог бы из-за кресла? Уроды! Включите меня обратно, я вам покажу, как убивать этих назойливых хуесосов». «Какого именно ублюдка вы убили?» — спросил я, а Дебора пихнула меня в бок локтем. «Того самого, который сдох, урод!» — взвизгнул он. «Надеюсь, что это сучка Джоан. А, идите вы в жопу. Я их всех еще успею прикончить». «Мистер Мэтца», — проговорила Дебора. В голосе ее сквозило некое сомнение у другого человека, способное превратиться в сочувствие, но в случае Деб, означавшее только разочарование от того, что этот несчастный обрубок оказался не ее подозреваемым. Мэтца снова все почувствовал и возобновил атаку. «Да. Это был я», — объявил он. «Давай, надевай наручники. Можешь к полу приковать, а бросить на заднее сиденье с собаками. Ча, боишься, загнулась по дороге. А ты попробуй. Или я и тебя грохну, как тех уродов из управления». «Из управления никто не убит», — сообщил я. Он зыркнул глазами. «Нет». Голова его снова дернулась, на солнце блеснули капли слюны. «И вы, говнюки, какого ж хуя тогда вы ко мне цепляетесь?» Дебора поколебалась, но все же попробовала еще раз. «Мистер Мэтца». «Да ну вас в жопу! Отвалите от меня!» — – прокаркал он. «Пожалуй, неплохая мысль, Деб», – высказался я. Дебора рассерженно тряхнула головой и шумно коротко выдохнула. «Ладно, идем. Включи его». Отвернулась и пошла прочь с крыльца, а я остался выполнять опасную и неблагодарную работу. И это лишь доказывает, насколько эгоистично и бездумно ведут себя человеческие создания, даже с собственными родственниками. В конце концов, оружие-то было у нее. Так почему, включаю кресло, я? Мэтс, очевидно, тоже был со мной согласен. Он принялся изрыгать новые порции изощренно сюрреалистической вульгарщины и все это в спину Деборы. Мне же досталось краткое «пошевеливайся, Питер». Я пошевелился изо всех сил. Не ради того, чтобы порадовать Мэтсу, но исключительно из нежелания оставаться поблизости, когда его кресло заведется. Слишком опасно. Да я и так уже потратил слишком большой отрезок своего драгоценного и невосполнимого времени, выслушивая его ругань. Пора назад, обратно в мир. Ловить чудовищ и даже быть одним из этих чудовищ. А если повезет, еще и пообедать. Я присоединил провод к аккумулятору и бросился прочь с крыльца, пока Мэтс не понял, что кресло опять заработало. Очень скоро мы уже вырулили в теплый и запутанный кокон убийственного дорожного движения Майами. «Вот блядь», — наконец выговорила Дебора. «Дуновение летнего ветерка по сравнению с тем, что изрыгал Мэтса. Я ведь была уверена, что это он». «Ну, есть и хорошая сторона», — заметил я. «Ты, по крайней мере, выучила интересные новые выражения». «Иди ты нахуй», — отозвалась Дебора. В конце концов, она и сама отнюдь не новичок в ругательствах. До обеда мы успевали проверить еще два имени из списка. Первый адрес находился в районе Кокосовой рощи, в каких-то 10 минутах езды от дома Мэтса. По дороге Дебора лишь ненамного превысила разрешенную скорость. По меркам Майами такая езда все равно считается слишком медленной. А значит, мы буквально напрашивались на аварию. Так что, хоть особого столпотворения на дороге и не было, наша поездочка получила соответствующее звуковое сопровождение. Прочие водители неслись мимо нас, как голодные пираньи, отчаянно сигналили и изощрялись в неприличных жестах. А Деб ничего не замечала. Она старательно думала. То есть она так усиленно нахмурила лоб, что я испугался, как бы столь глубокие морщины не врезались навсегда. Впрочем, я по опыту знал, что прерывать ее мыслительный процесс своими заботливыми опасениями чревато. Можно и в глаз получить. Так что я сидел молча. Хотя о чем тут можно было думать? 4 тщательно декорированных трупа и ни малейшего представления о том, кто их так изукрасил. Впрочем, разумеется, из нас двоих профессиональный следователь Деб, а не я. Возможно, этот случай подпадал под то, чему ее учили в академии, и требовал вот так старательно морщить лоб. Вскоре мы приехали по адресу из списка. Скромный, не новый дом, чуть в стороне Tiger Tape Avenue. Двор запущенный и тесный. Табличка «Продается» на одном из манговых деревьев. По неухоженному газону, полускрытые в траве, разбросаны прошлонедельные газеты, до сих пор в нераспечатанной почтовой обертке. Вот дерьмо. Дебора припарковалась у входа. Весьма уместные и справедливые замечания. В этом доме не жили уже много месяцев. «А что этот тип натворил?» – полюбопытствовал я. Ветер носил по двору цветные обрывки журналов. Дебора сверилась со списком и сообщила. Элис Бронсон воровала деньги со служебного счета. Когда ее замели, угрожала всех взорвать и убить. «По очереди или сразу всех?» – уточнил я. Но Деб только зыркнула на меня и покачала головой. «Тут нам ничего не светит». И я был склонен с ней согласиться. Впрочем, разумеется, работа полиции состоит по большей части в том, чтобы выполнять очевидное и надеяться на удачу. Так что мы отстегнули ремни безопасности и пошли по засыпанному палыми листьями газону к дверям. Деб дежурно постучала, В глубине дома отозвалось эхо. Здесь было так же пусто, как и у меня на месте совести. «Мисс Бронсон?» «Совсем ничего». Голос даже не проник за дверь, в отличие от стука. «От дерьма», — повторила Деб. Постучала еще раз, по-прежнему безрезультатно. Так, на всякий случай мы разок обошли вокруг дома, заглядывая в окна, но ничего не увидели. Лишь отвратительно зеленые и темно-бордовые шторы в пустой гостиной. Мы обогнули здание и снова оказались у входных дверей. Возле нашей машины стоял велосипед, а на нем сидел и пялился на нас паренек лет 11-12. Волосы у него были длинные, заплетенные в дреды и стянутые хвостиком. «Уехали еще в апреле. Они что вам, тоже денег должны?» «Ты был знаком с Бронсонами?» – спросила у него Дебора. Мальчишка свесил голову на бок и уставился на нас, как попугай, раздумывающий цапнуть то ли крекер, то ли палец. «Вы же копы, да?» – угадал он. Дебора показала ему свой жетон, и парень на велике подкатил поближе. «Так ты знал этих людей?» – повторила Деб. Он кивнул и добавил, разглядывая значок. «Просто хотел убедиться. Сейчас ведь так полно фальшивок». «Мы на самом деле копы», – подтвердил я. «Ты не знаешь, куда Бронсоны уехали?» «Не-а. Папа говорит, они всем денег должны. Может, имена уже сменили. Или в Южную Америку вообще свалили. Типа того». «А когда это было?» – спросила у него Дебора. «Так я же говорю, в апреле еще». Дебора зыркнула на него с еле сдерживаемым раздражением. Потом перевела взгляд на меня. «Ну да, он действительно сказал, в апреле». «Так а что они натворили-то?» – встрял мальчишка, на мой вкус слишком уж заинтересованно. «Может, и ничего?» – ответил я. «Мы просто хотели задать им пару вопросов». «Ух ты!» – восхитился он. «Это ж убийство, а? Правда?» Дебора странно дернула подбородком, как будто отгоняя надоедливую муху, и процедила. «С чего ты взял про убийство?» Мальчишка пожал плечами. «Так по телеку видел? Когда убийство, всегда говорят, что ничего, мол. А если ничего, то говорят про серьезные правонарушения и все такое». Он хихикнул и, почесываясь, повторил по слогам. «Правонарушание». «Ну, все верно», — подтвердил я. «Я и сам по телевизору такое видел». «Ну и ну», — пробормотала Деб, качая головой. «Дай ему свой номер телефона», — предложил я. «Ему это понравится». «А то!» — мальчишка радостно осклабился. «И скажите, чтобы я звонил, если что-то вспомню». Дебора хмыкнула и прекратила кивать. «Ладно, будь по-твоему». Она бросила ему свою визитку. Мальчишка ловко подхватил карточку в воздухе. «Позвони, если что-нибудь вспомнишь». «Спасибо», — отозвался он, наблюдая с улыбкой, как мы садимся в машину и отъезжаем от дома. То ли ему так визитка понравилась, то ли радовался, что развел Дебору по полной программе. Даже не знаю. «Дальше у нас Брэндон Вайс», — прочитал я по списку. «Он писатель. Составил какое-то объявление не так, как надо, и его уволили». Дебора закатила глаза. «Писатель! Он им запятыми угрожал, что ли?» «Так-так, пришлось вызывать охрану, чтобы выдворить его из здания», — прочитал я. Дебора недоверчиво повернулась ко мне и повторила. «Писатель? Ты серьезно?» «Ну, среди них бывают очень свирепые», — проговорил я, хотя и сам чувствовал, что это некоторое преувеличение. Дебора прикусила губу и стала следить за дорогой. «Какой адрес?» Я снова справился со списком. «А вот это уже ближе. Это прямо в Майами Дизайн Дистрикт. Квартал дизайнеров. Куда же еще селится декоратор-убийца?» «Тебе лучше знать», — откликнулась она. «Ну, хуже первых двух не будет», — размышлял я. «Да уж, конечно. Еще скажет третий лишний». «Да ладно тебе, Деб. Выше нос». Она съехала с шоссе и остановила машину возле киоска с сосисками, что было довольно странно, потому что обедать, во-первых, еще рано, а во-вторых, еда, которую тут продавали, не могла считаться хоть маломальски съедобной. Но сестра и не собиралась ничего покупать, Она дернула ручник и резко обернулась ко мне. «Вот же ж дерьмо! Это ты про мальчишку?» – переспросил я. «Или все еще из-за Мэтца бесишься?» «Не то и не то. Это из-за тебя». Выбор сосисочного киоска меня удивил, но выбор темы для разговора был совсем уж странным. «Из-за меня?» Я мысленно проиграл все последние события, не обнаружил ничего такого предосудительного. Типичный верный солдат при генерале. Да, я подкалывал и извил даже меньше, чем обычно, так что сестрице следовало бы порадоваться, ведь она зачастую служила объектом моих насмешек. «Прошу прощения», — сказал я, — «но я не понимаю, о чем ты говоришь». «О тебе», — воскликнула она, но понятней не стала. «О тебе и вообще обо всем, что ты делаешь». «Все равно не понимаю», — повторил я. «Ничего такого особенного я не делаю». Дебора треснула ладонью по рулевому колесу. «Декстер, блин, достаточно с меня твоих приколов». «Вы когда-нибудь обращали внимание, что так бывает? Вот услышишь в толпе обрывок фразы, настолько удивительной по силе и четкости, настолько мощной, решительной, что очень хочется дослушать до конца, о чем же там речь. И поневоле обернешься, сам собой вдруг потянешься заговорившим незнакомцем, ведь нужно понять, что было сказано кому и для чего. Вот примерно это я теперь и чувствовал. Понятия не имел, о чем говорила моя сестра, но ужасно хотел понять. К счастью, ждать она меня не заставила. «Я больше не могу». «Что не можешь?» «Не могу ехать вместе с человеком, который прикончил сколько там? 10-15 людей?» «Обидно, когда тебя настолько недооценивают. Однако поправлять ее сейчас было бы неуместно». «А-а-а», — промолвил я. «Я ведь обязана ловить таких, как ты, и сажать их за решетку пожизненно». «Но ты мой брат», — тараторила Дебора, с каждым словом для убедительности ударяя по рулю, хотя я и так все прекрасно слышал. Теперь стало ясно, почему она в последнее время такая угрюмая. Хотя я по-прежнему не понимал, что спровоцировало взрыв именно сейчас. Конечно, в ее словах имелась большая доля истины, и будь я в самом деле таким умником, каким сам себя считаю, мне следовало бы предвидеть, что рано или поздно этот разговор возникнет. Но я, как дурак, был уверен в незыблемости статуса кво. И сестра застала меня врасплох. «Прости, Деб, но что ты от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы ты перестал. Хочу, чтобы ты был другим». Она скинула голову, скривила губы и отвернулась, глядя в боковое стекло куда-то вдаль, поверх машин на дороге. «Хочу, чтобы... ну, чтобы ты был таким, каким я тебя всегда считала». «Признаться, я уверен, что я находчивее многих. Но в данную минуту я оказался столь же беспомощным, как если бы меня связали, заткнули рот кляпом и уложили под поезд». «Дэб», — промолвил я, хотя ничего особенного не придумал. Впрочем, ясно, что сейчас у меня была всего одна попытка. «Иди ты нахуй, Декс!» Она опять шарахнула по рулевому колесу, да так, что всю машину затрясла. «И говорить ведь об этом нельзя. Даже с Кайлом. А ты? Откуда мне знать, что ты не врешь? Ну, что это папа все устроил?» Пожалуй, неверно будет сказать, что она задела мои чувства. Я ведь практически уверен, что никаких чувств у меня нет. Но эти слова прозвучали болезненно несправедливо. «Я бы не стал тебя обманывать». «Да? Но ты мне врал. Всю жизнь. Все эти годы, пока не рассказывал, кто ты есть. Я знаком с философией New Age и все такое. Однако бывают минуты, когда вмешательство реальности попросту необходимо. И мы, похоже, достигли именно такой точки». «Ладно. А что бы ты сделала, если бы узнала, какой я?» «Я не знаю. Я и до сих пор не знаю». «Ну вот видишь». «Да, но я же должна хоть что-то сделать». «Почему?» «Да потому что ты людей убивал», — воскликнула она. Я пожал плечами. «Ничего не поделаешь. К тому же все они этого заслуживали. Но так нельзя. Папа так хотел, заявил я. Мимо нашей машины прошла стайка школьников. Дети посмотрели на нас. Один из ребят что-то сказал остальным, и все засмеялись. Смотрите, муж с женой ругаются. Спать ему сегодня на коврике в двери. Ха-ха. Если я не сумею убедить сестру, что все идет как задумано, все правильно, все так навеки вечные, то спать мне нынче в тюремной камере. Деп, папа все устроил именно так, и он понимал, что делает. Точно понимал, скинулась она. Или ты все это выдумываешь? И даже пусть он сам все вот так вот задумал. Имел ли он право? Или оказался лишь очередным усталым, недовольным копом? Ведь это же Гарри, напомнил я, твой отец. Конечно, он все делал правильно. Мне этого мало, заупрямилась она. К сожалению, другого не будет. Сестра отвернулась и, наконец, перестала лупить по рулю. Зато умолкла так надолго, что лучше бы уж лупила. Не знаю, в конце концов прошептала она. Я просто не знаю. Вот так. Ну, вообще-то не сладко ей приходилось. Как поступить со сводным братом-убийцей? Человек он вроде симпатичный, никогда не забывает про дни рождения, дарит классные подарки. В общем, полезный член общества, трудолюбивый, здравомыслящий. А если иногда и прикончит плохого парня, то так ли это ужасно? С другой стороны, люди ее профессии подобного поведения не одобряют. И, строго говоря, сама ее работа заключалась в том, чтобы ловить подобных мне и отправлять на уготовленный специально для такого случая электрический стул. Я снова окликнул сестру. Деб, я понимаю, как тебе сложно. Сложно, повторила она. По ее щеке скатилась слезинка, хотя Деб не плакала и даже не всхлипывала. Наверное, он не хотел, чтобы ты узнала. И я не должен был тебе рассказывать, но... Вспомнилось, как я нашел сестру тогда. Она была привязана к столу, а над ней возвышался мой родной, генетически родной братец. И в каждой его руке было по ножу для него и меня. А я не мог убить ее. Никак не мог. Даже ради родного брата. Единственного человека в целом мире, который понимал меня. Который принимал меня таким, какой я есть. «Ну что за черт?» — сказала Дебора. «Поразительно, о чем только папа думал». «Да, поразительно. Впрочем, не более поразительно, чем то, во что люди порой верят. Или почему мы не летаем, как птицы. Это все размышления одного порядка». «Нам теперь не узнать, о чем он думал», — отозвался я. «Мы только знаем, что он делал». «Вот же ж дерьмо. Может и так. И что ты сделаешь?» Она так и не посмотрела в мою сторону. «Не знаю. Но что-то делать нужно». Мы еще долго сидели в тишине. Говорить больше было не о чем. Потом она завела машину и выехала на шоссе. Мало что способно так эффективно прервать беседу, как неожиданная новость. Собственная сестра всерьез думает арестовать меня за убийство. Даже мое легендарное остроумие не сумело подсказать достойный ответ. Так что мы в молчании свернули со скоростной автострады и въехали в дизайн-дистрикт. В тишине дорога показалась мне очень долгой. Дебора сидела погруженная в мысли, должно быть, раздумывала, воспользоваться своими специальными хорошими наручниками или запасной дешевкой из перчаточного отделения. Во всяком случае, она смотрела прямо перед собой и механически крутила руль. Адрес мы нашли довольно быстро. Какое облегчение! Наши нарочитые взгляды мимо друг друга и молчание уже начинали действовать мне на нервы. Дебора подъехала к похожему на склад зданию на 40-й северо-западной улице и остановилась, поставив машину на ручник. По-прежнему, не глядя на меня, заглушила двигатель чуть помедлила, потом тряхнула головой и вышла. Наверное, ждала, что я пойду за ней следом, как обычно. Нескладная тень малышки Деп. Однако у меня есть хоть капля гордости. Нет, ну, в самом-то деле. Раз она так ведет себя со мной по самому ничтожному поводу, из-за какой-то парочки убийств, совершенных в свободное время, неужто я стану помогать ей разбираться с трупами? Понимаете, я не жду справедливости, ведь никакой справедливости на свете нет. Но вот это, по-моему, уже переходит всякие границы. В общем, я остался сидеть в машине и даже не посмотрел, как Дебора направилась к дверям дома и нажала на кнопку звонка. Лишь краешком глаза, совершенно не любопытствуя, я заметил, как дверь открывается, и практически случайно ухватил банальную подробность. Дебора показывала свой жетон. Так и получилось, что пока я сидел в машине, отвернувшись в другую сторону, я со своего места никак не мог бы разглядеть, то ли человек ее ударил, и она упала, то ли ее попросту толкнули, а сам он потом скрылся в глубине дома. Потом, разумеется, я опять слегка заинтересовался происходящим и увидел, Дебора с трудом приподнялась на колено, снова упала и больше уже не двигалась. И все обиды на сестру сняло как рукой. Я пулей выскочил из машины и помчался к дому. И еще подбегая, разглядел, что в боку у Деборы торчит нож. Даже притормозил на секунду, охваченный ужасом. На земле расплывалась кровь, и мне почудилось, что я снова там, в том гигантском холодильнике вместе с Бинни, моим братцем. И на полу густое, липкое, красное, а мне не двинуться с места, даже не вздохнуть от ужаса. Но тут дверь дома распахнулась, и из нее снова высунулся тот человек, который ранил Дебору. Увидел меня, присел на корточки и потянулся к рукоятке ножа. В ушах у меня зашумело, засвистело от страшного ветра. Нет, не ветра, а рыка темного пассажира. Он расправил крылья. Я быстро сделал шаг вперед и со всех сил ударил этого парня по голове. Он рухнул рядом с Деборой лицом прямо в кровь. Я опустился на колени, взял сестру за руку. Пульс был сильный. Веки ее задрожали, она прошептала. «Декс, потерпи, потерпи, маленькая», — попросил я, и она снова закрыла глаза. Я снял с ее ремня рацию и вызвал подмогу. Скорая примчалась через несколько минут. За это время нас уже обступила небольшая толпа. Но люди с готовностью расступили в стороны, когда к Деборе поспешили санитары из неотложки. «Ух!» – выдохнул один из них, молодой, коренастый и коротко стриженный. «Надо скорее остановить кровь». Он принялся за работу. Его напарница, приземистая женщина лет 40, торопливо вытащила капельницу и вонзила иглу в руку Деборы. Кто-то потянул меня за рукав, я обернулся. Полицейский в форме, пожилой, бритоголовый, чернокожий, кивнул мне. «Вы ее напарник?» Я достал удостоверение и объяснил. «Я ее брат. Я лаборант-криминалист». «Хм», — высказался он, изучая мои документы. «Вы, ребятки, так стремительно на месте преступления обычно не оказываетесь. Что скажете про этого?» И он кивнул на парня, который пырнул Дебору, а теперь сидел на земле и баюкал свою голову. Подле него присел еще один коп. Он отворил ей дверь, увидел, начал я, и воткнул в нее нож. «Так-так», — проговорил коп, оборачиваясь к своему напарнику. «Надень-ка на него наручники, Фрэнки». Полицейские заломили этому умнику с ножом руки за спину, щелкнули наручниками. Но мне было некогда рассматривать и злорадствовать, ведь Дебору уже несли в машину скорой помощи. Я подбежал к остриженному санитару и спросил: «Она поправится?» Он как-то неубедительно улыбнулся и произнес: «Посмотрим, что врачи скажут, ладно?» И прозвучало это вовсе не так бодро, как ему должно быть хотелось. «Вы повезете в больницу имени Джексона?» – спросил я. Он кивнул. «Приедете, обращайтесь в отделение интенсивной терапии». «А можно я с вами?» – попросился я. «Нет». Он захлопнул задние дверцы, торопливо обежал машину и сел. Скорая тронулась с места, влилась в поток автомобилей и включила сирену. Я смотрел им вслед. И мне вдруг сделалось ужасно одиноко. Все это произошло так стремительно, так мелодраматично, просто невыносимо. В последних наших словах друг другу было мало приятного. А вдруг это и в самом деле наши последние слова? Такое увидишь только в дурацких мыльных операх, но только не в прайм-тайм и не в депрессивной драме Декстера. И тем не менее Дебору увезли в реанимацию, и я не знал, поправится ли она. Поправится? Не умрет ли по дороге? Я снова взглянул на асфальт, там столько крови. К счастью, печалиться долго мне не удалось. К дому подъехал детектив Коултер, и вид у него был даже несчастнее обычного. Он замешкался у машины, повертел головой по сторонам и, наконец, подошел. Окинул меня взглядом, с тем же выражением на лице, с каким обычно осматривал место происшествия, и сделался еще более несчастным. «Ох, Декстер!» – начал он, качая головой. «Какого хера вы тут?» Я едва не начал оправдываться. Потом очнулся, понял, он лишь хочет снять с меня показания и просто так издалека начинает. «Меня бы дождалась хоть. Как-никак, я ее партнер». «Но ты ушел за кофе», — сказал я. «Вот она и решила, что лучше будет поспешить». Коултер посмотрел на кровь под ногами, покачал головой и повторил. «Подождала бы минут 20 своего партнера». Потом поднял взгляд на меня. «Это ж ведь святое». Опыта у меня, правда, никакого нет, поскольку я обычно выступаю за другую команду. Так что я так односложно буркнул. «Ну, наверное». Коултеру, похоже, этого было довольно, потому что он угомонился и стал записывать мои показания, изредка оглядываясь на кровавое пятно, оставшееся от святой напарницы. Только через 10 долгих минут мне удалось отделаться от него и поехать в больницу. Больница Джексона знакома каждому копу, преступнику и жертве на территории Большого Майами. Все они здесь бывали, либо в качестве пациентов, либо навещая коллег. Это один из самых загруженных травмпунктов на всю страну. И если повторение действительно мать учения, то реаниматологи здешней больницы наверняка лучше всех умеют обращаться с ранениями и травмами. Военные врачи изучают полевую хирургию именно в этой больнице. Ведь каждый год в местный травмпункт поступает более 5000 пациентов с повреждениями, максимально приближенными к фронтовым ранениям, вроде тех, что случаются в Ираке. Так что я знал, что Деб попадает в хорошие руки, если только переживет дорогу. Мне было ужасно сложно представить ее возможную смерть. Но умом-то я понимал, что моя сестра действительно может умереть. В конце концов, такое нам всем предстоит рано или поздно. Однако не мог вообразить себе мир без Деборы Морган, живой и здоровой. Словно пазл на 1000 кусочков, а несколько деталек из самого центра потерялись. Как я к ней, оказывается, все-таки привязался. Мы ведь никогда не признавались друг другу в родственной любви, не плакали друг у друга на плече. Но у меня всегда была сестра, всю жизнь. И по дороге в больницу мне пришло в голову, что без сестры моя жизнь была бы совсем не такой и уж точно менее удобной. Неприятная такая мыслишка, а в жизни не припомню за собой такой сентиментальности. Дело ведь не только в осознании ее возможной смерти. Уж в этом-то у меня какой-никакой опыт имелся, и даже не в родственных чувствах. Со смертью родственников я тоже уже сталкивался. Но мои приемные родители умерли после долгой болезни, и я как-то мог подготовиться к их кончине, а теперь вот так внезапно. Наверное, именно шок от происходящего и вызвал у меня какие-то почти что эмоции. К счастью, до больницы ехать было недалеко, всего пару миль, и вскоре я уже вкатил на больничную парковку. Буквально через несколько минут гонки по городу, сопровождение автомобильной сирены, звук которой большинство водителей в Майами частенько игнорируют. Все больницы изнутри похожи одна на другую, Даже стены выкрашены одинаково, и все они печальны. Конечно, приятно, что одна из больниц оказалась под боком, но в травматологическое отделение я обходил, не ожидая ничего хорошего. Другие посетители сидели с видом животной покорности. Лица врачей и медсестер застыли в выражении неприходящего кризиса. И хотя сами медики сновали спешки взад-вперед, зато в дверях сам я наткнулся на медлительный бюрократический официоз в виде дамы с планшеткой. Я рвался внутрь на поиски сестры, а меня не пускали. Сержант Морган, ножевое ранение. Ее только что привезли. «А вы кто такой?» – спросила она. Я-то наивно думал, что смогу быстрее попасть внутрь, если отвечу «ближайший родственник». Женщина неожиданно обрадовалась и заявила: «Отлично, вы-то мне и нужны». «Так можно ее увидеть?» – спросил я. «Нет», – ответила она, схватила меня за локоть и решительно повлекла в небольшой кабинет. «Ну вы хоть скажите, как она?» «Пожалуйста, присядьте вот сюда». Женщина подтолкнула меня к пластиковому стулу у небольшого столика. «Скоро узнаем, как только заполним вот эти бумаги. Мистер Мортон?» «Морган», — поправил я. Она нахмурилась. «Но здесь написано Мортон». «Правильно, Морган», — повторил я. «Морган». «Это точно?» — переспросила она. И вся эта больничная нереальность вдруг нахлынула на меня, повалила на стул и придушила собой, словно влажная подушка. «Это совершенно точно», — твердо ответил я и опасливо откинулся на шаткую спинку. «Ох, теперь придется менять в компьютере», — женщина нахмурилась. «Какая досада». Я несколько раз открыл и закрыл рот, как задыхающаяся без воды рыба, а женщина затюкала по клавиатуре. Но нет, это уж слишком. Это против всякого здравого смысла. Говорить «досада», когда на весах жизнь Деборы. А где же все? И отчего все молчат? Где вопли возмущения? Почему никто не приклинает весь этот беспредел? Может быть, мне следует договориться с Эрнандо Мэтцей, привести его сюда, чтобы преподать ему урок лингвистически корректного восприятия нависшей угрозы? В общем, хоть времени это заняло нереально долго, в конце концов я умудрился заполнить все нужные бумажки и убедить женщину, что у меня, как у ближайшего родственника и к тому же полицейского служащего, есть все права повидаться с сестрой. Впрочем, так уж все устроено в этой юдоли скорби, что повидаться с ней мне, конечно же, не дали. Мне разрешили только постоять в коридоре и кинуть взгляд в смотровое окошко в форме иллюминатора. В операционной толпились какие-то люди в ядовито-зеленых халатах и вытворяли что-то страшное, невероятное над телом Деборы. Так я и стоял под дверью целых несколько столетий. Смотрел, иногда моргал, когда вдруг над моей сестрой взлетала чья-то окровавленная рука. В воздухе неодолимо пахло лекарствами, кровью, потом и страхом. Наконец, когда мне уже стало казаться, что земля остановилась, воздух испарился, солнце охладело и состарилось, врачи у операционного стола расступились, и кто-то покатил каталку к выходу. Я отступил, освобождая проход, и взглядом проводил процессию, удаляющуюся по коридору. Из операционной стали выходить люди в халатах. Одного, на вид самого главного, я схватил за рукав. Наверное, напрасно, потому что пальцы мои почувствовали что-то холодное, влажное, липкое. Я отдернул руку и увидел кровь. Голова вдруг закружилась. Промелькнуло ощущение какой-то грязи, где-то даже ужаса. Но хирург посмотрел на меня, и я взял себя в руки и спросил: «Как она?» Он кинул взгляд на удаляющиеся носилки и снова обернулся ко мне. «А вы кто?» «Ее брат. Она поправится?» Хирург криво улыбнулся. «Судить пока рано. Очень большая кровопотеря. Но, может, все обойдется. Но, однако, не буду скрывать, могут быть и осложнения. Мы просто-напросто еще не знаем». «Какие еще осложнения?» – спросил я. И, по-моему, это был вполне резонный вопрос. Однако врач лишь раздраженно фыркнул и покачал головой. Да все что угодно. От инфекции до повреждения мозга. Время покажет. Он снова криво улыбнулся и пошел прочь. В сторону противоположную той, куда увезли Дебору. Я смотрел ему вслед, размышляя про повреждение мозга. Затем попрел по коридору вслед за сестрой. Вокруг Деборы нагромоздили столько аппаратуры жизнеобеспечения, что я даже не сразу разглядел сестру во всей этой гудящей и клацающей мешанине. Она лежала неподвижно на постели, вся окутанная какими-то трубочками, лицо наполовину скрыто маской и бледная, почти как простыня. Я помедлил, не зная, что полагается делать в таких случаях. Я приложил столько усилий, так отчаянно старался попасть внутрь и увидеть ее. И вот я здесь, но никак не могу вспомнить. Даже и не читал никогда, как себя вести, навещая близкого человека в больничной палате. Может, нужно взять сестру за руку? Пожалуй, да. А может и нет. К тому же у нее там сейчас капельница, и именно с моей стороны, наверное, все же не стоит. Вдруг еще игла ненароком вывалится. В общем, я заметил в углу палаты стул, придвинул поближе к кровати, сел и принялся ждать. Буквально через несколько минут дверь скрипнула, приоткрылась, и в проеме показался худощавый чернокожий коп, мой шапочный знакомый по фамилии Уилкинс. Он сунул голову внутрь и окликнул меня. «Декстер, верно?» Я кивнул, помахав удостоверением. Он жестом показал на Дебору. «Ну как она?» «Пока непонятно». «Извини, приятель», — он пожал плечами. Капитан распорядился проследить на всякий случай. «В общем, я буду снаружи». «Ага, спасибо». Он вышел и занял пост у двери. Я попробовал представить себе жизнь без Деборы. И испугался, сам не знаю от чего. Никакой очевидной и какой-то ужасающей разницы ведь не было бы. Но эта мысль меня слегка смутила. И тогда я постарался продумать ее еще раз. Быть может, я успел бы съесть тот киш горячим. У меня бы не было синяков от заметных сестринских плюх. Что еще? Ну, мне бы не пришлось бояться, что она меня вдруг арестует. И это все хорошо. Отчего же тогда я так переживаю? А вдруг она выживет, но мозг будет поврежден? Это, разумеется, испортит ей карьеру в правоохранительных органах. Ей, может быть, даже понадобится круглосуточный уход. Кормление с ложечки, памперсы. Вещи очень плохо сочетаемые с работой. И кому достанется такая бесконечная тяжкая рутина? Я не слишком хорошо разбираюсь в медицинском страховании. Однако и дураку ясно, что вряд ли кто-то восторженно бросится обеспечивать ей круглосуточный уход. А вдруг все хлопоты падут именно на меня? Это пробило бы солидную брешь в моем свободном времени. Но кто же еще? Других родственников у нее нет. Один только дорогой, добропорядочный Декстер, и больше никого, кто мог бы возить ее в инвалидном кресле, готовить ей протертые каши и нежно промакивать слюни. Мне пришлось бы ухаживать за сестрой до конца ее дней, до глубокой старости. И мы бы сидели вдвоем, смотрели ток-шоу по телевизору, пока весь остальной мир веселится, а люди убивают и изводят друг друга без меня. Почти целиком уже поглощенный самосостраданием, я вдруг вспомнил про Кайла Чацки. Это бойфренд Деборы, и даже, пожалуй, больше, они второй год жили вместе. Он лет на 10 старше Деб, крупный, много повидавший в жизни. Когда-то он потерял левую руку и ступню вследствие инцидента с тем же самым хирургом-любителем, который поработал и над сержантом Доуксом. Вообще-то, отдайте мне должное. По-моему, это очень важно. Я сейчас вспомнил о Кайле не только потому, что хотел бы переложить на него заботы о моей гипотетически больной на голову сестре. Я скорее сообразил, что он тоже должен узнать о случившемся. Я вытащил мобильный из чехольчика и набрал номер. Кайл ответил сразу. «Кайл, это Декстер». «А, здорово, парень», — ответил Кайл в нарочито жизнерадостной манере. «Как оно?» «Я тут с Деборой. Понимаешь, она в реанимации, в больнице Джексона». «Что случилось?» — спросил он, помедлив. «Ее ножом ударили. Она потеряла много крови». «Сейчас приеду», — коротко ответил Чацкий и отключился. «Может, он мне будет помогать ухаживать за Деборой? Мы по очереди станем возить инвалидное кресло. Хотя бы не один, и то ладно». Это напомнило мне о том, что я и так уже не один. Или правильнее сказать, кое-кто уже не один, а со мной. В любом случае, Риту имеет смысл предупредить, что я опоздаю. Я позвонил ей на работу, вкратце объяснил, в чем дело, и отключился, едва на том конце начался припев из обычных возгласов: «О, Господи! О, Декстер!». Минут через 15 в палате объявился Чацки. За ним по пятам семенила медсестра и явно старалась ему угодить, чтобы Чацки был доволен всем, от расположения палаты до вида системы переливания крови. «Вот она», — объявила медсестра. «Спасибо, Глория», — ответил Чацки, не замечая никого, кроме Деборы. Озабоченная медсестра еще немного потопталась возле него, затем неуверенно удалилась. Чацки уже был у кровати и держал Дебору за руку. «Оказывается, я угадал. В самом деле это было правильно — взять ее за руку». «Что случилось?» — спросил он, не сводя взгляда с Деборы. Я выдал ему краткую сводку событий, которую он прослушал, не глядя на меня, и лишь раз опустив руку Деборы только для того, чтобы быстро убрать прядь волос у нее со лба. Когда я закончил рассказывать, он кивнул с отсутствующим видом и спросил, что сказали врачи. «Пока не берутся судить». Он нетерпеливо махнул сверкающим серебристым крюком, который заменил ему левую руку. «Они всегда так говорят. Что еще?» «Возможно, функции восстановятся не полностью», — добавил я. «Может, даже мозг поврежден». Он кивнул. «Да-да, она ведь потеряла много крови». Это было утверждение, а не вопрос, но я все равно подтвердил. «Верно». «Я вызвал человека из Бетезды», — сообщил Чацки. «Он прилетит через пару часов». «Человека из Бетезды? Это чем-то хорошо для нас?» «Понятия не имею, чем Бетезда лучше, скажем, Кливленда. Ну, разве что находится в Мэриленде, а не в Огайо». «И какой еще человек летит сюда и зачем?» Я даже растерялся, как именно сформулировать вопрос. «Мой мозг утратил обычную ледяную эффективность. Я просто тупо наблюдал». Тем временем Чацкий подтащил еще один стул к кровати с противоположной стороны, так, чтобы ему было удобно сидеть и держать Дебору за руку. «Декстер, что? Может, добудешь кофе? Ну и пончик какой-нибудь?» Эта просьба поставила меня в совершеннейший тупик. Нет, не потому, что она была дикой сама по себе, но потому, что таковой для меня прозвучало. Хотя должна была показаться такой же естественной, как дыхание. Привычное мое обеденное время давно прошло, а я еще ничего и не ел, даже и не вспоминал о еде. И теперь, когда Чацкий озвучил ее, сама мысль о еде вызвала у меня неприятие. Впрочем, возражать было бы еще более странно. Я встал и отправился в коридор. «Пойду поищу чего-нибудь». Несколько минут спустя я уже возвращался с двумя чашками кофе и четырьмя пончиками. Помедлил в коридоре, сам не знаю зачем, и осторожно заглянул в палату. Чацкий склонился вперед с закрытыми глазами и так сидел, прижимая ладонь Деборы к своему лбу. Он шевелил губами, но слов было не разобрать из-за гула и клацания систем жизнеобеспечения. Может, он молился? Вообще странно. Может быть, я знал его не слишком хорошо, но то, что все же знал, не очень-то вязалось с образом человека, который вздумал бы молиться. Во всяком случае, это было бы как-то неловко, как-то неприятно видеть, что ли. Я кашлянул и прошел к своему стулу, но Чацкий даже головы не поднял. Больше ничего полезного я сделать все равно не мог. Разве что-то сказать громкое и ободряющее. И хоть так прервать приступ религиозности. Я уселся и принялся за пончики. Уже почти доел один, когда Чацкий наконец посмотрел на меня. А, ну, нашел. Я передал ему чашку кофе и два пончика. Кофе он сгробастал правой рукой, а на крюк поддел в отверстие пончиков. Спасибо. Потом зажал кофе между колен и пальцем подцепил крышку. Пончики так и болтались у него на крюке. Он от них откусывал. Ага, прочавкал Чацкий. Я не успел поесть. Ждал, когда она позвонит. Думал к вам приехать пообедать, ага. Он опять откусил пончик и стал жевать в полной тишине, изредка прихлебывая кофе. Я воспользовался этой возможностью, чтобы доесть свою порцию. А дальше мы просто сидели и смотрели на Дебору, как будто это была наша любимая телепередача. Время от времени какой-нибудь аппарат вдруг странно щелкал, и мы оба одновременно дергались. Но ничего не менялось. Дебора так и лежала с закрытыми глазами, дышать тяжело и прерывисто, словно Дарт Вейдер под аккомпанемент кислородной маски. Так прошел по меньшей мере час. Чацкий не плакал, однако выглядел измученным, серым, да и вообще хуже, чем обычно. Хуже было только, когда я спас его от того типа, который отхватил ему руку и ногу. Да я и сам, наверное, смотрелся не особенно, хотя меня это обычно не волнует. Если честно, я вообще редко о чем беспокоюсь. Планирую, да. Забочусь, чтобы все шло как нужно в особые вечера отдыха, но беспокойство – это ведь скорее эмоциональные занятия, нежели рациональные. Сейчас, как ни странно, Декстер волновался, и этому оказалось на удивление легко научиться. У меня получилось сразу же. Вот еще чуть-чуть, и ногти буду грызть от беспокойства. Но, разумеется, она поправится. Поправится ведь? Эти слова «судить пока рано» постепенно приобретали более зловещий смысл. И можно ли им вообще верить? Наверняка существует какой-то порядок, стандартный медицинский протокол, процедура уведомления ближайших родственников о том, что их любимый человек умирает или вот-вот станет овощем. Надо начать с предупреждения, то есть с того, что что-то может пойти не так, что судить пока рано, а потом постепенно выложить им, что все окончательно навсегда стало не так. Но разве нет закона, требующего от врачей говорить в таких случаях правду? Или это все сказки? И существует ли вообще правда в медицинском смысле? Я ничего не понимал в этом совершенно новом для меня мире, который мне уже заранее не нравился. Я, на удивление, до сих пор и не представлял себе, что это так сложно. Когда в животе вновь заурчало, я решил, что уже вечер. Однако взгляд на часы подсказал, что еще только без нескольких минут 4. 20 минут спустя прибыл тот человек из Бетезды. Я не представлял, чего ожидать, но все оказалось вообще по-другому. Этот человек был невысокого росточка, лысый, пузатый, в толстых очках в золотой оправе. Он появился в палате в сопровождении двух докторов, из тех, которые раньше занимались Деборой. Они трусили за ним, словно школьники, за местной королевой красоты. При его появлении Чацкий тоже подскочил и воскликнул: «Доктор Тейдель!» Тейдель кивнул ему и потребовал: «Все вышли, имея в виду в том числе и меня». Чацкий кивнул, схватил меня за локоть и потащил прочь из комнаты. А Тейдель и два его спутника откинули с Деборы одеяло и стали ее осматривать. «Он самый лучший», — заявил мне Чацкий. «И что он будет делать?» — поинтересовался я. Он неопределенно пожал плечами. «Да все, что нужно. Слушай, пошли поедим чего-нибудь. Не стоит нам на это смотреть». Ему явно стало легче после того, как тут начал заправлять Тейдель, так что я послушно отправился за бойфрендом сестры в небольшое переполненное кафе на первом этаже возле парковки. Мы устроились за столиком в углу, стали жевать какие-то безвкусные бутерброды, И Чацкий рассказал мне кое-что об этом докторе из Бетезды. Хотя я, в общем-то, ничего и не спрашивал. Он поразительный человек. 10 лет назад он меня собрал буквально по кусочкам. А ведь мне тогда было куда хуже, чем Деборе сейчас, уж поверь. А он все собрал по кусочкам. Да так, чтобы все еще и работало. Вот-вот, это самое главное, поддакнул я. И Чацкий кивнул, как будто понял, что я имею в виду. Видит Бог, этот Тейдель самый лучший. Ты заметил, как остальные врачи вокруг него бегают? Ну да, как будто готовы ему ноги мыть и воду пить. Чацкий хмыкнул и вежливо улыбнулся. Но теперь-то она поправится. Точно. Даже не знаю, кого он пытался убедить. Меня или себя. Когда мы вернулись с обеда, доктор Тейдер был в комнате отдыха для медперсонала. Он сидел за столом и прихлебывал кофе. Зрелище странное и не очень уместное. Это как если бы собака уселась за стол с веером игральных карт в лапах. Тейдель призван выступить в роли чудесного спасителя. Разве можно ему вести себя так тривиально, как обычные люди? И глаза у него были самые обычные. Он поднял голову, когда мы вошли. Человеческие усталые глаза, без всякой искорки божественного вдохновения. И слова его отнюдь не наполнили меня священным трепетом. «Говорить что-либо преждевременно», — сообщил он Чацки. Я почувствовал признательность к нему за это крошечное отклонение от стандартного текста врачебной мантры. Кризисный момент пока не наступил. Доктор отхлебнул кофе. «Но она молодая, сильная, да и врачи здесь хорошие, так что вы в надежных руках». «Вы можете что-нибудь сделать?» — спросил Чацкий так робко и неуверенно. Точно выпрашивал себе новый велосипед у Господа Бога. «Что? Волшебную операцию? Какую-то фантастическую новую процедуру?» — усмехнулся Тейдель, прихлебывая кофе. «Нет, вам просто нужно ждать». Он взглянул на часы и встал. «Спешу на самолет». Чацкий подался вперед и принялся трясти доктора за руку. «Спасибо, я вам так благодарен, спасибо». Тейдель высвободил свою ладонь из захвата. «Не за что». И пошел к выходу. Мы с Чацки смотрели ему вслед. «Ну, теперь мне гораздо спокойней», — сказал Чацки. «Нет, серьезно. Она поправится». Ох, если бы и я чувствовал такую же уверенность. Увы, я не знал, поправится ли Дебора. Очень хотелось в это верить, но я гораздо хуже умею себя обманывать, чем большинство людей. К тому же я давно заметил, когда в ситуации есть выбор, дело скорее принимает худший оборот. Я пробормотал что-то подходящее, и мы опять засели у постели больной. Уилкинс по-прежнему маялся в дверях. У Деборы никаких видимых изменений не происходило. Ничего не менялось, сколько мы ни сидели и как внимательно ни смотрели. Только тикали и пикали приборы. Чацкий пялился на мою сестру так настойчиво, как будто взглядом хотел заставить ее подняться с постели и заговорить. Но ничего не вышло. И через какое-то время он переключился на меня. «Тот человек, который ее пырнул, его нашли ведь, да?» «Да, его задержали», — подтвердил я. Чацкий кивнул и, похоже, хотел еще что-то добавить, но лишь вздохнул, посмотрел в окно и снова уставился на Дебору. Декстер широко прославился глубиной и силой своего интеллекта, однако сегодня мне только в полночь пришло в голову, что нет никакого смысла сидеть и таращиться на недвижное тело Деборы. Она не вскочила на ноги от гипнотизирующего, как у Ури Геллера, взгляда Чацки, и, если верить докторам, еще довольно долго ничего не сделает. В каковом случае, чем сидеть тут, скрючившись, и медленно сползать на пол сонным и красноглазым мешком, лучше съездить домой и урвать хотя бы пару часиков дремоты. Чацки махнул мне рукой и заверил, что будет на стреме, и я ушел из больницы в теплую влажную ночь в Майами. После безжизненной больничной прохлады на улице было особенно приятно, и я замедлил шаг, вдыхая ароматы растительности и выхлопных газов. По небу плыл и ухмылялся большой осколок желтой злой луны. Но я почти не чувствовал его притяжения. Я бы не смог сейчас сосредоточиться ни на веселых отблесках от лезвия ножа, ни на дикой и такой, казалось бы, долгожданной ночной пляске во тьме. Теперь, когда Дебора недвижно лежит в больнице, ничего такого особенного мне просто не хотелось. Не хотелось и не чувствовалось вообще ничего. Лишь усталость, скука и пустота. Ну что же, скуку и пустоту вылечить я сейчас не в силах, и Дебору тоже. Зато можно кое-что предпринять насчет усталости. И я поехал домой. Проснулся рано, с дурным привкусом во рту. Рита уже хлопотала на кухне, и не успел я присесть к столу, передо мной возникла чашка кофе. «Ну как она?» – спросила Рита. «Судить пока рано», – ответил я, и жена, понимающе кивнула. «Так всегда говорят». Я сделал большой глоток кофе и встал из-за стола. «Пойду узнаю, как она сегодня». Нашел свой мобильный телефон на столике у входной двери и позвонил Чацке. «Без перемен», — ответил он голосом, сиплым от утомления. «Я тебе позвоню, если что». Тогда я вернулся на кухню и сел, сам едва не падая с ног от усталости. «Что говорят?» «Без перемен». Выпив несколько чашек кофе и съев 6 блинчиков с ягодами, я немного пришел в себя и почувствовал, что готов ехать на работу. Поэтому встал из-за стола, попрощался с Ритой и детьми, пошел к выходу. Буду делать все как обычно. И пусть привычный ритм моей продуманной жизни поможет восстановить искусственную безмятежность. Но на работе меня ждал отнюдь не курорт. Повсюду меня встречали сочувственно нахмуренные лбы, приглушенные голоса спрашивали: «Ну как она?» Все в здании словно пульсировало беспокойством. Лишь эхом раздавался боевой клич: «Судить пока рано». Даже Уинс Мацуока поддался всеобщему настроению, принес пончики второй раз за эту неделю и исключительно из сочувствия оставил мне тот, что с кремом. «Как она?» – спросил он, протягивая пончик. «Потеряла много крови», – сообщил я, ради хоть какого-то разнообразия, пока язык не отсох от бесконечных повторений одного и того же. «До сих пор в реанимации». «Ну, в Джексоне лечить умеют», – заметил он. «Практики много». «Ну, лучше бы они на ком-нибудь другом практиковались», – отозвался я, прожевывая пончик. Я успел посидеть у себя за столом всего 10 минут, когда мне позвонила Гвен, личная помощница капитана Мэтьюса. «Капитан вас ждет немедленно», – потребовала она. «Какой красивый голос! Это светлый ангел Гвен», – протянул я. «Он сказал немедленно», – отрезала она и повесила трубку. И через 4 минуты я появился в приемной начальства, где и узрел Гвен собственной персоной. Она всю жизнь была помощницей капитана с тех давних пор, когда звалась его секретаршей, причем по двум причинам. Во-первых, она невероятно эффективно работала, а во-вторых, была невероятной простушкой, и ни одной из трех капитанских жен не удавалось придумать против нее ни малейшего возражения. «Ах, Гвендолин», — начал я, — «сладкоголосая сирена Южного Майами». «Он ждет». «Да забудьте о нем», — попросил я. «Летим со мной к прекрасной буйной жизни». «Идите уже», — она кивнула на дверь, — «в переговорную». Очень странное место, чтобы принести мне официальные соболезнования. Впрочем, он капитан, а Декстер так, пыль у дороги. Поэтому я пошел, куда сказано. Капитан Мэтьюс и впрямь меня ждал, равно как и множество других людей, по большей части мне знакомых. Среди них был Исраэль Сальгеро, руководитель отдела внутренних расследований, и уже сам по себе плохая новость для всех и каждого. Рядом с ним сидела Ирен Капучио, которую я знал в лицо и по репутации. Старший юрист управления появлялась редко, лишь когда против нас выдвигали серьезные обвинения в суде. Дальше сидел еще один полицейский юрист, Эд Бизли. Напротив располагался лейтенант Штейн, спец по связям с общественностью и мастер формулировок, представляющих нас бравыми полицейскими, а не бандой варваров-головорезов. Короче, в такой компании Декстеру вряд ли удастся расслабиться. По соседству с Мэтьюсом сидел незнакомец, явно не полицейский, судя по покрою откровенно дорогого костюма. Чернокожий, с важным и снисходительным выражением лица. Его бритая голова блестела так ярко, словно была натерта мебельной полиролью. Когда он пошевелил запястьем, из-под рукава сверкнули огромные запонки и часы Rolex. «Морган», — произнес Мэтьюс. Я помедлил в дверях, пытаясь побороть панику. «Как она?» «Судить пока рано», — он кивнул. «Но я уверен, все мы надеемся на лучшее. Она прекрасный офицер. Отец ее тоже был. Ну, и твой отец, разумеется». Он поперхнулся, откашлялся и продолжил. «Врачи в Джексоне самые лучшие врачи, и я хочу, чтобы ты знал, управление все сделает. В общем, садись». Я ухватил свободный стул и сел, гадая, что же тут творится, но уже заранее зная, что мне это не понравится. И капитан немедленно подтвердил мое первое впечатление. «Тут разговор неофициальный. Просто чтобы...» Незнакомец пронзительно буравил его взглядом, потом обратился ко мне. «Я представляю Алекса Дончевича». Это имя ни о чем мне не говорило, хотя должно было бы, судя по тому, с какой спокойной уверенностью он его произнес. Так что я просто кивнул и сказал: «Понятно». «В первую очередь, — продолжил незнакомец, — я требую его немедленно освободить. А во вторую...» Тут он помолчал, явно для пущего эффекту, а также выжидая, пока его праведное негодование заполнит всю комнату. «Во вторую очередь, — объявил он, как будто обращаясь к огромной аудитории, — мы намерены подать на вас в суд». Я моргнул. Все смотрели на меня. Я явно был важной частью чего-то зловещего. «Послушайте, — встрял Мэтьюс, — у нас ведь неофициальная предварительная беседа, потому что мистер Симеон, он занимает очень уважаемое положение в обществе, в нашем обществе, — добавил он. И потому что его клиента задержали за несколько тяжких преступлений, — добавила Ирен Капуччо. «Но задержали незаконно», — возмутился Симеон. «Это мы еще посмотрим», — возразила ему Капуччо. Потом кивнула в мою сторону. «Возможно, мистер Морган прольет немного света». «Ну, ладно», — сказал Мэтьюс. «Тогда не будем...» Он уперся ладонями о стол для переговоров. «Самое главное — это... Ирен?» Капуччо кивнула и перевела взгляд на меня. «Расскажите нам, что именно произошло вчера до нападения на детектива Морган?» «Ирен, вы же знаете, что в суде это не пройдет», — фыркнул Симеон. «Нападение? Да будет вам». Но Капуччо наградила его ледяным, немигающим взглядом, который показался мне долгим-долгим, хотя на самом деле продолжался всего 10 секунд. «Хорошо», — произнесла она и снова обернулась ко мне. «Что предшествовало тому моменту, когда клиент мистера Симеона вонзил нож в Дебру Морган? Вы ведь не отрицаете, что он ударил ее ножом?» — бросила она адвокату. «Давайте послушаем, что случилось». И Симеон натянуто улыбнулся. Капуччо кивнула мне. «Продолжайте». «Ну, начал я. И на этом как-то застопорился. Я ощущал на себе взгляды всех людей за столом, слышал тиканье часов, но не мог выдавить ничего более внятного. Хорошо, хоть наконец-то стало ясно, что это за Алекс Дончевич. Всегда полезно знать имена людей, которые пыряют ножом ваших родственников. Кем бы он ни был, в списке, который мы с Деборой проверяли, этот Алекс не значился. В тот дом она постучала, разыскивая человека по имени Брэндон Вайс, и получила ножевое ранение. Совершенно посторонний человек ударился в панику и схватился за нож всего лишь при виде полицейского значка. Декстер не требует от жизни непременной логики. В конце концов, живем мы здесь как-то. Но в этой истории не было вообще никакого смысла. Если только не принять за аксиому, что каждый третий житель Майами готов убить незнакомого посетителя. Хотя мысль эта и таила в себе некое заманчивое очарование, она все же не казалась мне слишком правдоподобной. К тому же я понятия не имел, с чего вдруг это требует такого представительного собрания. Мэтьюс, Капуччо, Сагьеро. Не каждый день такие люди собираются на чашку кофе все вместе. В общем, ясно. Происходит нечто неприятное, и любые сказанные мной слова будут на это влиять. Но поскольку я не знал, на что на это, то и не понимал, что именно говорить. Как-то слишком много навалилось информации, причем абсурдной, с которой не мог по-хорошему справиться даже мой гигантский мозг. Я откашлялся, выгадывая время, но получил лишь несколько секунд, и вот опять все на меня смотрят. «Ну, — повторил я, — продолжать, вы имеете в виду?» «Вы приехали поговорить с мистером Дончевичем», — подсказала Капуччо. «Вовсе нет. Не совсем так». «Не совсем так?» — скинулся Симеон. «Что это значит «не совсем так»?» «Мы приехали поговорить с человеком по имени Брэндон Вайс». «И Дончевич открыл дверь», — кивнула Капуччо. «Что он сказал, когда сержант Морган представилась?» «Я не знаю». Симеон кинул взгляд на Капуччо и нарочито громко прошептал. «Он чинит препятствия». Она отмахнулась. «Мистер Морган», — продолжила Капуччо, заглянула в свои бумаги и добавила. «Декстер». И изобразила, надо полагать, теплую улыбку. «Вы сейчас не под присягой. Нам просто нужно знать, что же предшествовало удару ножом». «Понимаю, но я был в машине». Симеон буквально вытянулся в струнку от внимания. «В машине», — повторил он, — «а не у дверей, сержантом Морган». «Именно». «Значит, вы не слышали, что сказала сержант Морган, или чего она не сказала?» Он так высоко выгнул бровь, что она буквально съехала ему на сальную лысину. «Верно». Капуччо подалась вперед. «Но в рапорте вы написали, что сержант Морган показал значок». «Да, я видел жетон». «Сидя в машине», — едко заметил Симеон. «Знаете, что я могу из этого в суде устроить?» Мэтьюс покашлял. «Ну, давайте не будем. Суд. Не обязательно нам с этим идти в суд», — пробормотал он. «Я был гораздо ближе, когда он и меня попытался ударить», — сказал я, надеясь, что это поможет. Но адвокат лишь отмахнулся. «Самозащита? Если она не сумела представиться как положено, доказать, что является представителем закона, у него было полное право на самозащиту?» «Она показывала значок, я уверен», — сказал я. «Вы не можете быть уверены», — уперся Семен. «Но я видел», — возразил я. Надеюсь, не слишком дерзко. К тому же Дебора ни за что бы про это не забыла. Она с детства знает порядок. Симеон помахал у меня перед носом указательным пальцем. «И вот еще что мне очень не нравится. Кем именно вы приходите, сержанту Морган?» «Она моя сестра». «Ваша сестра». И в его устах это прозвучало как «злобная пособница». Адвокат театрально покачал головой и окинул взглядом комнату. Все внимание было приковано к нему, и ему это откровенно нравилось. «Все лучше и лучше», — воскликнул он, улыбаясь намного убедительнее, чем Капуччо. Тут впервые подал голос Сальгеро. «У Деборы Морган чистый послужной список, она из семьи полицейских». «Из семьи полицейских еще не то же самое, что без нареканий», — заявил Симеон. «Зато это то же самое, что круговая порука. И вам это известно. В нашем случае налицо чистая самозащита, превышение полномочий и покрывание родственников». Он картинно всплеснул руками и продолжил. «Очевидно, мы никогда не узнаем, что произошло на самом деле, поскольку в полицейском управлении каждый друг другу сват и брат. Но ничего, суд в этом разберется. Теперь заговорил Эд Бизли. Жестко, совершенно без истерики. Мне даже захотелось сердечно пожать ему руку. «Наш коллега в реанимации, потому что ваш клиент ударил ее ножом. Это нам и без суда понятно». «Угу». Семен белозубо оскалился на Бизли. «Может и так. Однако до тех пор, пока вам не удастся отменить биль о правах, у моего клиента есть такая опция». Он поднялся на ноги. «Во всяком случае, у меня достаточно оснований, чтобы требовать освобождения клиента под залог». Кивнув на прощание Капуччо, Семен вышел из комнаты. Повисла тишина. Затем Мэтьюс прочистил горло. «И что?» «Правда, достаточно, Ирен». Капуччо резко сломала карандаш. «С подходящим судьей», — протянула она. «Пожалуй, да». «Но политической ситуации сейчас не способствует», — начал было Бизли. «Семен способен всех взбаламутить и раздуть скандал. Но мы сейчас скандала допустить не можем». «Ну, ладно, народ», — подытожил Мэтьюс. «Полундра, начинается шторм. Лейтенант Штейн, эта работка прям для вас. Придумайте мне что-нибудь для прессы, и очень срочно, до полудня». Штейн кивнул. Исраэль Сальгера тоже поднялся. «Мне тоже есть чем заняться, капитан. Отделу внутренних расследований надо сейчас же инициировать расследование действий сержанта Морган». «Да-да, хорошо», — ответил Мэтьюс и посмотрел на меня. «Морган». Он покачал головой. «Жаль, что вы совсем нам не помогли». Итак, Алекс Дончевич оказался на свободе задолго до того, как Дебора хотя бы пришла в себя. Фактически его выпустили спустя 1:24 с того момента, как моя сестра впервые открыла глаза после ранения. Про сестру я знаю, так как Чацкий сразу позвонил мне. Он радовался, словно Дебора только что отбуксировала пианино вплавь через Ла-Манш. «Декс, она поправится. Она открыла глаза и посмотрела прямо на меня». «Она что-нибудь сказала?» — поинтересовался я. «Нет, но сжала мою руку. Она выкарабкается». Я, конечно, усомнился, что единственное рукопожатие является убедительным признаком скорого и полного выздоровления. Но все равно я порадовался улучшению. Тем более, что ей надо окончательно прийти в сознание для встречи с Альгеро и отделом внутренних расследований. И когда выпустили Дончевича, я тоже сразу узнал, потому что в промежутке между собранием переговорной и звонком от Чацки я принял решение. Я уже говорил, не испытываю никаких эмоций, и это хорошо. Насколько я понял из наблюдений, эмоции все только усложняют. Но за этот долгий и утомительный день я несколько раз отмечал необычное ощущение в глубине живота, вспыхнувшее сразу после того, как Мэтьюс посетовал, что я ему ничем не помог. Чувство расцветало все сильнее, пока, наконец, не стало похоже на жестокое несварение желудка. Хотя наверняка никак не было связано с пончиком с кремом, довольно вкусным, кстати. «Нет». В эпицентре этого нового и неприятного ощущения жила мысль, которая впервые меня зацепила. Мысль о том, что жизнь несправедлива. Декстер не дурак. Он знает лучше многих, что справедливость – относительно недавняя и глупая концепция. В жизни нет никакой справедливости. Не может быть никакой справедливости, не стоит даже и рассчитывать на какую-то справедливость. Поэтому-то люди и изобрели эту концепцию, пытаясь выровнять игровое поле и немного усложнить задачу хищникам. И прекрасно. Лично мне сложности даже нравятся. Однако, несмотря на то, что жизнь несправедлива, справедливым полагается быть закону и порядку. Вся эта ситуация, что Дончевича выпустили, а Дебора валяется в больнице, вдруг показалась мне такой, ну, как бы, ладно, я скажу, несправедливой. Понимаете? Наверняка можно подобрать и другие слова, но Декстер не станет юлить и изворачиваться просто потому, что правда, как обычно и бывает с правдой, выглядит довольно неприглядно. Я остро ощущал несправедливость происходящего, и невольно размышлял, как можно ее исправить. Я размышлял несколько часов, заполняя какие-то рутинные бумаги, и успел за это время выпить 3 чашки довольно гадкого кофе. Размышлял за обедом средней паршивости в якобы средиземноморской забегаловке, если только считать средиземноморской кухней черствый хлеб, свернувшийся майонез и жирную мясную нарезку. Потом опять размышлял, машинально перекладывая бумаги и гоняя ручки по столу в моем рабочем закутке. От непрерывных раздумий мне даже стало казаться, что мой когда-то мощный мозг утратил свои былые головокружительно высокие позиции. Сейчас мозг, в общем-то, почти и не работал. Наверное, размягчился от недавней парижской интерлюдии. А, скорее всего, просто-напросто сдулся из-за того, что мне пришлось так долго и вынужденно воздерживаться от любимого занятия, моей собственной вариации судоку, поиска и разделки избегавших наказаний злодеев. Слишком долго Декстер был лишен полуночных развлечений. Наверняка мое теперешнее слабоумие объяснялось именно последовавшим стрессом. Хотелось бы верить, что если бы все мои темные извилины работали исправно, то я бы разглядел очевидное намного раньше. В конце концов, где-то далеко, в туманной дымке Декстерова ума, тонко и гулко ударили в гонг. «Банг!» — раздался звук вдали, и хмурый свет забрезжил бестолковой думалки Декстера. Может, вам и не верится, что мой злодейский мозг раскочегаривался настолько медленно. Но я могу сказать лишь одно. Времени прошло слишком много, а я устал и был немного не в себе из-за отвратного обеда. Однако, когда монетка все же проскользнула в прорезь моего мозгового автомата, она упала точно в цель с приятнейшим позвякиванием. Справедливо меня отругали за то, что я ничем не помогаю следствию. Декстер действительно дулся, сидя в машине, когда Деп ранили, и не смог защитить собственную сестру от нападок лысого юриста. Зато я мог бы помочь ей кое-какими другими способами, коронными. Я мог бы разрешить целый ворох проблем. Деборы, полицейского управления и своих собственных, совершенно особых. Разрешить одним махом, ну или несколькими рубящими движениями, если бы мне захотелось поиграть чуть подольше. А всего-то и нужно было расслабиться и вновь стать чудесным, замечательным собой, а также показать вполне заслуживающему этого Дончевичу, насколько он ошибался. Я знал, что Дончевич виновен. Я собственными глазами видел, как он ударил ножом Дебору. А еще с весьма большой вероятностью выходило, что именно он изукрасил трупы, вызвавшие столь вредоносный переполох в жизненно важном для экономики штате туристического сектора. Это же буквально мой гражданский долг – избавиться от него. Его выпустили под залог. Следовательно, если он внезапно исчезнет, все подумают, что он сбежал. За его поимку объявят вознаграждение, но никто не будет плакать, когда беглец так и не найдется. Отличное решение. Хорошо, когда все удачно складывается чисто и гладко, к удовлетворению моего внутреннего чудовища. Настоящего чистюли, любителя избавляться от проблем в аккуратно запакованных мусорных пакетах. И справедливо. Я с удовольствием проведу время с Алексом Дончевичем. Начал я с того, что пробил по компьютеру его статус в нашей регистрационной системе и дальше перепроверял каждые 15 минут, пока не убедился, что задержанного вот-вот выпустят. В 16:32 все его документы были практически готовы, поэтому я побежал вниз на парковку и вскоре подъехал к главному входу центра предварительного заключения. И как раз вовремя там уже столпились люди. Симеон умел устроить ажиотаж, привлечь внимание прессы, и вот теперь у входа создалась мешанина из автомобилей, телекамер и дорогих стрижек. Когда Дончевич объявился в дверях под руку с Симеоном, камеры застрекотали, люди заработали локтями, пытаясь пробраться поближе, и вся толпа подалась вперед, как свора собак на сырое мясо. Я наблюдал за этой сценой из своей машины. Симеон выступил с длинной, прочувствованной речью, ответил на несколько вопросов, а затем провел Дончевича к черному джипу Лексусу и увез. и я отправился за ними. Следовать за другим автомобилем несложно, особенно в Майами, где на дорогах царит вечный хаос. Из-за пробок суеты было даже больше, чем обычно. Мне оставалось лишь держаться чуть поодаль, чтобы между мной и Лексусом было несколько других машин. Семён ничем не выказывал, что чувствует слежку. Конечно, если бы он даже меня заметил, то принял бы за репортера, который охотится за Дончевичем в надежде запечатлеть кадры искренней и слезной благодарности. Максимум, что сделал бы этот тщеславный адвокат, повернулся бы к камере великолепным профилем. Я проследовал за ними через весь город на север, немного отстав, когда они выбрались на 40-ю улицу. Теперь я догадался, куда они направляются, и, конечно же, Семён подъехал к тому самому дому, у которого Дебора получила удар ножом. Я проехал мимо, сделал круг по району и вернулся как раз вовремя. Дончевич только что вылез из Лексуса и зашел в дом. Мне повезло, я сумел припарковаться неподалеку, так чтобы наблюдать за входом. Заглушил двигатель и стал дожидаться темноты. Она наступит как обычно, и Декстер будет, как всегда, готов. Наконец-то, этим вечером, после ужасно долгого пребывания в дневном мире, я был готов, воссоединившись с тьмой, упиваться ее сладкой и жестокой музыкой и даже исполнить несколько аккордов собственного мануэта. Как медленно и тяжеловесно тонет солнце. Скорее бы ночь. Я буквально чувствую, как льнет ко мне сгущающаяся тьма, как проникает внутрь, как шелестит крылами, как расправляет онемевшие от длительного безделья мышцы, готовится к прыжку. И тут у меня зазвонил телефон. «Это я», — сказала Рита. «Еще бы не ты». «По-моему, это изумительно. Что ты сказал?» «Ничего», — ответил я. «Что тебя так изумило?» «Как что?» — переспросила она. «А я вот все думала. О чем мы говорили? Ну, я про Конди». Я с трудом отвлекся от бьющейся голодной темноты, силясь вспомнить, что мы там говорили про Конди. «А, да. Как помочь ему выбраться из раковины? Кажется, мы так ничего и не решили. Все закончилось неопределенными банальностями, призванными успокоить Риту, пока я осторожно направляю Конди на путь Гарри. В общем, сейчас я просто поддакнул. И что? Я поболтала со Сьюзан. Ну, помнишь, с той из 137-го дома? У нее еще собака такая большая». «Ну да», — ответил я, — «собаку я помню». «Еще бы не помнить. Сина меня терпеть не могла, как и прочие домашние животные. Все они угадывали во мне меня, даже если это не удавалось их хозяевам. А ее сына, Альберта, ему очень нравится ходить в дружину волчат бойскаутов. Вот я и подумала, ведь это как раз для Конди». Поначалу я даже не понял. Конди и скаут? Вы бы еще Годзиллу пригласили на чаепитие. Я запнулся с ответом, пытался выдавить что-то среднее между возмущенным негодованием и истерическим смехом. И вдруг поймал себя на том, что мысль-то, в общем, неплохая. Да на самом деле замечательная мысль. Прекрасно сочетается с моим собственным желанием, чтобы Конди влился в компанию человеческих детенышей. «Декстер!» — окликнула Рита. «Я не ожидал, но, по-моему, идея отличная». «Ты правда так думаешь?» «Ну да. Ему там будет классно». «Ой, я так надеялась, что тебе понравится, а потом засомневалась. Ну, не знаю, вдруг... Знаешь... Нет, ты правда так думаешь?» «Чистая правда. В конце концов, мне удалось убедить в этом Эйту. Хотя и понадобилось несколько долгих минут, потому что моя жена умеет говорить на одном дыхании и на каждое мое слово выдавать 15, а то и 20 своих. Причем в разнобой. Когда я сумел повесить трубку, на улице совсем стемнело. Внутри же меня, к сожалению, сильно прояснилось. Начальные аккорды дивного джаза Декстера звучали глуше. Ощущение безотлагательной настойчивости рассеялось после звонка жены. Но ничего, все вернется. Обязательно. А пока я решил изобразить бурную деятельность и позвонил Чацке. «О, здорово, парень!» — откликнулся он. «Она опять глаза открывала. несколько минут назад. Вроде начинает приходить в себя. Это замечательно. Я заеду к вам попозже. Только кое-что доделаю и... Тут уже кое-кто из ваших заглядывал поздороваться. Ты знаешь такого? Израила Сальгаро. Мимо по улице проехал велосипедист, задел мое боковое зеркальце и умчался прочь. Да, знаю. Он тоже приходил? Ну да, приходил. Чацкий помолчал, как будто ждал чего-то от меня, и добавил. «Ну, какой-то он...» «Он знал нашего отца», — объяснил я. «Нет, тут что-то другое». Я откашлялся. «Он... он из отдела внутренних расследований. Выясняет, как вела себя Дебора в этом инциденте». Чацкий опять помолчал. «Что значит «вела себя»?» «Ну, ее же ножом пырнули». Адвокат говорит, это самооборона. Вот же ж еблан. Ну ты не волнуйся, такие у нас правила. Положено расследовать. Еблан, взбесился Чацкий. Еще сюда посмел заявиться. Когда она тут в коме, блядь. Он давным-давно знает Дебору. Может, просто действительно хотел ее проведать. На том конце повисла очень долгая пауза, потом Чацкий проговорил. Ладно, парень, как скажешь. Но в следующий раз, пожалуй, я его пускать не стану. Я не очень-то понимал, как именно Чацкий со своим крюком сможет противостоять совершенной и непоколебимой уверенности Сальгаро, но подспудно чувствовал, что драка выйдет увлекательная. Чацкий, несмотря на все свое наигранное добродушие, на деле был хладнокровным убийцей. Однако Сальгаро за долгие годы службы в отделе внутренних расследований сделался практически пуленепробиваем. Хоть билеты продавай, когда дойдет до драки. Впрочем, пожалуй, мне следует попридержать язык. В общем, я просто ответил, ладно, до встречи. Уладив таким образом все свои малозначительные человеческие дела, я вновь принялся ждать. Мимо проезжали автомобили, по тротуару шли прохожие. Захотелось пить, и под сиденьем отыскалась бутылка воды. Наконец, совершенно стемнело. Я подождал еще немного, чтобы тьма укрыла город и меня. Ночь на плечах, как пиджак, холодный и уютный. Внутри росло и крепло предвкушение. И темный пассажир настойчиво нашептывал мне на ухо, просился порулить. И я уступил. Положил себе в карман аккуратную петлю аркан из рыболовной лески, моток скотча, единственное оказавшееся у меня в машине полезное приспособление, и вышел на улицу. И замешкался. Слишком много времени прошло с прошлого раза. Я не провел подготовительную работу, и это плохо. Я не придумал никакого плана, это еще хуже. Я даже не знал, что увижу за дверью, или что буду делать, когда проникну внутрь. Где-то с минуту я помедлил у машины, гадая, удастся ли симпровизировать сегодняшний танец. Как же все это глупо, слабо и неправильно. Совсем не по-декстеровски. Ведь настоящий Декстер сам живет во тьме. Оживает в сумрачной ночи. Радостно разит из тени. А вот тут медлит. Недостойно Декстера. Я поднял голову к ночному небу, сделал вдох. Чуточку получше. От луны остался гнилой желтый осколок. Но я распахнул себя ему навстречу, и он завыл мне в ответ. И ночь забилась в венах, запульсировала на кончиках пальцев, запела на моем вздыбившемся загривке. И мы были, наконец, готовы. Настало время дикого джаза Декстера. Движение вспомнится, и ноги будут вытанцовывать их сами собой. Глубоко внутри меня расправились черные крылья, вздохнули во все небо и понесли нас вперед. Мы скользнули сквозь ночь, обогнули дома, тщательно проверили весь район. Далеко в том конце улицы начиналась аллея, и мы пошли по ней, сквозь более плотную темноту, срезая путь к черному ходу дома Дончевича. Здесь, у хорошо укрытой и замаскированной погрузочной площадки, был припаркован какой-то потрепанный фургон. Мой пассажир шепнул с хитринкой. Посмотри, должно быть, так он развозит тела по городу. А вскоре и сам покинет дом тем же способом. Мы обошли район, не заметив ничего тревожного. Эфиопский ресторан за углом. Громкая музыка из дома неподалеку, и вот мы снова оказались у парадного входа и позвонили в дверь. Он открыл, еще успел удивиться в первую секунду, потом мы накинули ему на шею леску, быстро повалили на пол, скотчем заклеили рот, зафиксировали руки и ноги. Когда он был надежно связан и утихомирен, мы быстро осмотрели дом. Никого. Правда, обнаружилось немало интересного. Замечательные инструменты в ванной комнате. Пилы, кусачки. Все любимые игрушки для забавы Декстера. И любительское видео, что мы смотрели в управлении по туризму, совершенно точно снималось именно здесь, на этом белом кафельном фоне. Вот и доказательства. Столь нужные нам этой ночью доказательства. Дончевич был виновен. Он стоял на кафельном полу у ванны, с инструментами в руках творил немыслимое. То самое немыслимое, что мы теперь задумали совершить над ним. Мы затащили его в ванную комнату и помедлили, но всего миг. Тихий, однако настойчивый голосок нашептывал нам, что что-то не в порядке. Он зудел в позвоночнике так, что ныли зубы. Мы уложили Дончевича лицом на дно ванны и снова торопливо обошли весь дом. Ничего, никого, все было в порядке. Очень громкий голос темного рулевого заглушал тот слабый шепот и опять настойчиво требовал от нас исполнить танец. Мы вернулись в ванную и принялись за работу. Причем поторапливаясь, потому что оказались в чужом месте без продуманного плана, а еще потому, что Дончевич пробормотал нечто странное перед тем, как мы навечно отобрали у него дар речи. «Улыбочку», — сказал он. Мы разозлились, и очень скоро он утратил способность говорить что-либо связанное. Но работали мы тщательно, о да. А закончив, весьма порадовались выполненному делу. Все прошло достаточно неплохо. Мы предприняли значительный шаг по пути исправления ситуации. И все шло как положено до самого конца, пока не осталось ничего, кроме нескольких пакетов для мусора и одной капельки крови Дончевича на стеклышке, которая отправится в мою шкатулку из розового дерева. И, как всегда, мне стало очень хорошо.